Из сборника «Книга чудес». Чудесное окно. Полицейский прогонял старика в восточной одежде. Именно это, да еще сверток, который тот нес под мышкой, привлекло внимание мистера Следена, добывавшего себе хлеб службой в торговом доме господ Мерджина и Чейтера. У мистера Следена была репутация человека, мало подходящего для коммерческой деятельности. Дыхание романтики, легкое ее дуновение побуждало его, вместо того, чтобы обслуживать покупателей, устремлять взор вдаль, будто стены магазина были не толще паутины, а сам Лондон пустым мифом. Замусоленная бумага, прикрывавшая сверток, была испещрена вязью арабских букв. Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в мистере Следене романтический порыв, и он следовал за стариком, пока небольшая кучка зевак, окружавшая чужеземца, не рассеялась. Старик остановился на краю тротуара, развернул свою ношу и собрался продавать ее. Ноша оказалась маленьким окном в старинной раме с мелкими стеклами в свинцовом переплете. Ширина его была немного больше фута, а высота чуть меньше 2 футов. Мистеру Следену никогда раньше не приходилось видеть, чтобы на улице торговали окнами, поэтому он решил узнать цену. «Все, чем владеешь», — ответил старик. «Откуда оно у вас?» — спросил мистер Следен, разглядывая удивительное окно. «Я отдал за него все, чем владел на улицах Багдада». «А многим ли вы владели?» — поинтересовался мистер Следен. «У меня было все, что я хотел», — ответил чужестранец, — «кроме этого окна». «Должно быть замечательное окно», — сказал мистер Следен. «Оно волшебное», — произнес старик. «У меня с собой всего 10 шиллингов, а дома еще 15 шиллингов и 6 пенсовик». Старик задумался. «В таком случае оно стоит 25 шиллингов и 6 пенсов», — решил он. Когда сделка уже состоялась, 10 шиллингов были заплачены, а удивительный старик шел рядом с мистером Слайденом, чтобы забрать остальные 15 шиллингов и 6 пенсов и водворить волшебное окно в его жилище. У молодого человека мелькнула мысль, что покупка ему не нужна. Но они уже стояли у дверей дома, где он снимал комнату, и объясняться было поздно. Чужестранец потребовал оставить его одного, чтобы приладить окно, и мистер Следен ждал за дверью на площадке скрипучей лестницы. Стука молотка он не слышал. Вскоре длиннобородый старик в желтой одежде, со взглядом, перед которым, казалось, проплывали пейзажи дальних стран, появился на пороге комнаты и сказал: «Все готово». Они расстались. И мистер Следен никогда не узнал, остался ли старик ярким пятном, живым анахронизмом на улицах Лондона или возвратился в Багдад, не узнал, в чьи смуглые руки перекочевали его 25 шиллингов и 6 пенсовик. Мистер Следен вошел в скудно обставленную комнату, в которой он спал, и проводил все время между закрытием торгового дома господ Мерджина и Чейтера и началом своей работы. Молодой человек снял и аккуратно сложил изящный сюртук, удивительно не подходивший к жалкой обстановке. Окно, купленное у старика, располагалось на стене довольно высоко. Прежде на этой стене не было ни окна, ни какого-нибудь украшения, только небольшой висячий шкафчик, где хранились чайные принадлежности. Теперь все они стояли на столе. Когда мистер Слайден подошел взглянуть в новоприобретенное окно, была та пора летнего вечера, когда бабочки складывают крылышки, а летучая мышь еще не вылезает из своего жилища, но в Лондоне время отсчитывается по-другому. В этот час там уже закрыты магазины, но уличные фонари еще не горят. Мистер Слайден протер глаза, затем протер окно, но, несмотря на это, продолжал видеть сияющее синее небо и вдалеке, так что оттуда не доносилось ни звука и не было видно дыма из труб. Средневековый город, обведенный крепостной стеной с башнями, темно-коричневые крыши и вымощенные булыжником улицы. Сразу же за белой каменной стеной с контрфорсами начинались зеленые поля, пересеченные лентами речек. На башнях стояли, развалясь, лучники, а вдоль стены стражники с пиками. Иногда по узким улочкам приезжала повозка и, задержавшись у ворот, выбиралась за городские стены. Иногда в город въезжала карета, окутанная туманом, спустившимся на поля вместе с сумерками. Решетчатых окошек высовывались головы, странствующие трубадуры распевали под ажурными балконами. Никто никуда не торопился, никого не одолевали заботы. Мистеру Следену бросилась в глаза одна подробность, которая, как он счел, сможет пролить свет на эту тайну. На головокружительной высоте, выше церковного шпиля, на каждой башне над головами праздных лучников развивался флаг. Маленькие золотые драконы на ослепительно белом фоне. Из другого окна до него доносился шум моторов и долетали крики мальчишек-хозяйчиков. С этих пор мистер Следен стал двигаться по заведению господ Мерджина и Чинтера с видом еще более отсутствующим, чем обычно. Но в некоторых отношениях он проявлял и мудрость, и осторожность. Он произвел длительные и скрупулезные исследования, поясняя, кому может принадлежать белый флаг с золотыми драконами. Он никому не рассказывал о своем чудесном окне. Он изучил королевские флаги всей Европы, попытался заняться историей, обошел все учреждения, специализирующиеся на геральдике, но нигде ему не удалось обнаружить и следы золотых драконов на серебряном поле. А когда мистеру Следену стало казаться, что золотые драконы реют в воздухе лишь для него, он ощутил любовь к ним, похожую на ту, что чувствует в пустыне изгнанник, вспоминая о цветах, растущих у порога дома, или испытывает больной, видя прилет ласточек, и догадываясь, что вряд ли доживет до следующей весны. Как только господа Мерджин и Чейтер закрывались, мистер Следен торопился в свою комнату с голыми стенами и не отрывал взгляда от чудесного окна, пока в городе не темнело и страшно обходил крепостную стену с фонарем в руке и не наступала бархатная, полная удивительных звезд ночь. Он пробовал найти разгадку и в очертаниях созвездий, но они не походили ни на одно из тех, что светят над обоими полушариями. Проснувшись, он каждый раз прежде всего шел к окну, за которым город уменьшенным расстоянием сиял в утреннем свете, а золотые драконы плясали в солнечных лучах, и лучники потягивались и размахивали руками на открытых ветрам башнях. Окно не открывалось, и он никогда не слышал ни песен трубадуров, ни даже колоколов, хотя видел, как срываются с гнезд и мечутся по небу испуганные звоном галки. Первым делом он обводил взглядом все далекие башни, чтобы увидеть золотых драконов на белых флагах. И убедившись, что они гордо развиваются, золотые на белом, отчетливо видные на изумительно глубокой синеве неба, он довольно одевался и, бросив последний взгляд в окно, уходил на работу, не переставая думать о чудесном городе. Завсегдатаи торгового дома господ Мерджина и Чейтера напрасно старались бы угадать честолюбивые мечтания мистера Следена, идущего мимо них в отлично сшитом сюртуке. Он мог оказаться всадником в доспехах или лучником, готовым сражаться ради маленьких золотых драконов, летящих на белом флаге, ради неизвестного короля в недосягаемом городе. Поначалу мистер Следен старался не ходить по жалкой улочке, на которой стоял его дом, но вскоре понял, что это не имеет значения, что за его чудесным окном дует совсем другой ветер, чем по эту сторону дома. В августе вечера сделались короче. Когда он услышал эту фразу от одного из служащих в торговом доме, он почти испугался, что его тайны раскрыты. Действительно, теперь он проводил гораздо меньше времени у чудесного окна, потому что огней внизу было немного, и зажигались они рано. Однажды августовским утром, довольно поздно, перед тем, как отправиться на службу, мистер Следен увидел отряд пикинеров, бегущих по вымощенной булыжником дороге к воротам средневекового города. Города Золотого Дракона, как он называл город про себя, никогда не произнося этого названия. Затем он заметил, что лучники на башнях переговариваются между собой, а в руках держат пучки стрел, вдобавок к тем, что были у них в колчанах. Из окошек высовывалось больше, чем обычно, голов, а одна женщина выбежала из дома и увела с улицы детишек. Тяжело проскакал рыцарь. Около крепостной стены появились новые отряды пикинеров. В небе кружились галки. Трубадуров не было видно. Мистер Следен окинул взглядом башню и убедился, что флаги на месте, а золотые драконы вьются по ветру. Ему пора было уходить на работу. Обратный путь он проделал на автобусе, а по лестнице поднялся бегом. На первый взгляд в городе Золотого Дракона ничего не произошло. Только толпа горожан двигалась по мощенной улице к воротам. Лучники, как обычно, развалились на верхушках башен. Белый флаг с драконами поник. Что все лучники убиты, мистер Следен понял не сразу. Толпа приближалась к нему, к отвесной стене, с которой он смотрел на город. Сзади медленно двигались люди с флагом, на котором были изображены золотые драконы. Их подгоняли люди с другим флагом, на котором красовался огромный красный медведь. Еще один флаг на башне был спущен. Тут он все понял. Золотые драконы, его золотые драконы были разбиты. Воины медведей проходили под окном. Чтобы он не швырнул с такой высоты, упадет на землю с огромной силой. Каминный прибор, куски угля, часы, любое из того, что у него есть. Он будет сражаться за своих золотых драконов. На верхушке одной из башен появилось пламя. Огонь лизнул ноги одного из лучников, тот не шевельнулся. Теперь чужой флаг прямо под окном. Мистер Следен разбил стекло, чтобы швырнуть кочергой в предводителя вражеских воинов. В тот момент, как чудесное окно разбилось, он увидел флаг с золотыми драконами, который, как прежде, развивался на ветру. На него дохнуло таинственными нездешними ароматами, и все исчезло. Даже дневной свет. Потому что за остатками волшебного стекла не было ничего, кроме маленького шкафчика для чайных принадлежностей. Хотя мистер Следен стал старше, знает о мире больше и даже завел собственную торговлю, ему уже никогда не представилось случая купить другое такое окно. И никогда ни в разговорах, ни в книгах он не встречал ни слова о городе Золотого Дракона. Shadi ma, Vishwati na, Sansaya.